Алло. Да. Валентина Петровна. Да. Здравствуйте, как вы поживаете? Зачем тебе? Я за вас беспокоюсь, говорят, у вас два инсульта было. Что? Говорят, у вас два инсульта было. Не поняла. Два инсульта, говорят, было. Не поняла. Два инсульта у тебя было, говорят. Чего у меня было? Два инсульта. Ах, инсульта! Да. Ни Правда или одного брешут? не было. Брешут, значит. Выходит, Никаких инсультов не было. здорово, как бык. Здоровая, как бык. Чего, блядь, красавые? Я не картавый. Меня Никилка зовут, кстати. Вот. Как? Меня Никилка, говорю, зовут. Ты меня путаешь. Я не картавый. Так ты здорово, выходит, как бык. Валентина Петровна, А, здоровая, как бык, да ты быка далеко. как корова. И до коровы не достану. А до кого достала? Дохлую курицу. Ой, да ладно тебе, как-то прибедняешься уж очень. Знаешь, мы вот тебе хотим в почтовый ящик положить фотографии. Вот ты проверяй. Твои фотографии скрытой камерой сняты. Знаешь, что тебя снимали, вот 218-я за тобой вела слежку. Знаю, знаю. Вот, и книгу про тебя написали еще. Я лично писал. Вот, Да все. хоть опишитесь, мне все похуй. Да ладно тебе, это же очень интересно будет тебе почитать. Ничего я интересного никому не представляла. Ну как же, у тебя такая жизнь была. Работала там, издательство, что-то еще, Да все училась. работают. Вот, но один единственный вопрос, а как ты Кто не вот, работал, тот не жрал. как ты к 86 годам осталась целкой? Вот один вопрос я не понял. Ты что, охуел, что я 16 лет замужем была? Ну так это, может, ты ему не давала, потому что он ушел от тебя. Вместе с мужем работали. Ты что, ёбаный, учились в одном институте. Ты что, А охуевший? мы выяснили, что вы не были замужем. Вы не были расписаны. Не обязательно расписку. У меня тетка 60 лет с мужем без расписки прожила. Он ее на руках, блядь, носил. Ну, с чужим Вот тебе мужчиной. и расписка, хуиска. Это блядство называется, Валентина Петровна. Да, 60 лет прожить с мужем, блядство, и двоих детей вырастить. Ну, главное же штамп. Ты сама говорила, если нет штампа. Раньше не расписывались. Нахуя даже и ЗАГСу почти не было. В Советском Союзе ЗАГСов не было. Может, на всю Россию один ЗАГС. На Зое Все Космодемьян. срать на него хотели, жили как хотели. Если любит, так будет жить, а не любит, эта ебаная расписка не спасет. Ну вы как дикари прям какие-то. Каменный век. Какие хуй дикари? Кого расписка спасала? Путина тот развелся! Ну, Путина-то, знаешь, у него были, значит, причины. Там Волочкова или кто, Кабаева, как ее там? С кем он мутил-то? Ну, полюбил Каваеву, да. Кабаеву, да. Вот. У твоего Путяева тоже своя была пассия. Директриса школы. Я знаю, что он бабник был, да, знаю. Она красивая хоть была? Я ее не видела, только знала. А, зато богатая. Да. Готовить Директор умела. школы. Директор школы. Директор школы. А ты бы доросла до директора издательства, он бы от тебя не ушел. Точно, точно. Вот Какой видишь. материалист был. Все Очень у него взвешено было. продуманный мужичок. Да. Он, может, еврей был. Точно. Он, говорят, моя одна к моей матери подружка ходила, такая боевая. И на колдунью больше похожа. Как его увидела и говорит, Валька, он же у тебя еврей. Иван Петрович тоже был еврей, начальник. Думаешь? Однорукий. Точно, тоже многие поговаривали, и похож он на еврея. Вот смотри, а все жиды, получается, еще и бабники, ко всему прочему. А? Жиды, они еще и бабники, оказываются, в основном. Да. У него тоже была любовница, наша сотрудница, Нинка Егорова. Она Ой. не от мужа, блядь, родила, а от него в театр пошли. Сын Сын, есть копия Иван Петрович? Вот копия. Он был женат, ведь у него было две дочери, ты рассказывал. Жена у него хорошая, в аптеке работала. Вот, а что она его не отравила, аптекарша? Могла же отравить. Да она плакала, когда он умер, а ты говоришь, отравила. Да надо было Виагра ему нахуячить в это, в суп. Да вот она и не знала. А Виагры не было в Советском Союзе? Чего? Виагры не было. А что это такое Виагра? Ну, усиливает потенцию, а если пережрать, то плохо будет. Вот. Так было такое? Это меня не интересует. Погоди, а вот презервативы были? Конечно, были. Даже в мохнатые 60-е и 50-е? Все время презервативы были. Погоди, до войны еще были? До войны они были. И резиновые, настоящие такие, да? Обыкновенные, или... что? Деревянные, что ли? Не каменные же, не деревянные они. Я думал, деревянные, только занозы можно поставить себе. Да. Нахуй дерево одевали, чего несешься? Да, а в капкан пизду, в пизду капкан засовывали. Пиздятину несешь. Ну, рассказывала там одна бабка тоже такая. Да, скажи еще каменные презервативы. Каменные презервативы из каменного века. Кирпичи в пизду пихали. И кирпичи, и гири, и стеклянные дубинки. Дубинки даже, и не подыхали под ними. Нет, еще сказал Курдюков Игорь, что ты спринцовку с кислотой засунула в пизду. Напиздел, да? Чего? Спринцовку, говорят, с кислотой ты засунула себе туда. Что, я дур туда засовывать? Спринцовку. А спринцовку куда вставляют? В попу? Это же клизма. Кому нужен, туда и вставляют. Слушай, Валь, тебе тут еще Джастин Бибер хочет приехать. Знаешь, Джастин Бибер хочет приехать к тебе. Ко мне? Джастин Бибер, да. Знаешь такого? Нет. Концерт устроить хочет у тебя. Да что ты? Будет петь там это, а ты будешь визжать, как девочка-подросток. Вот. 15 лет получит. За что? Кто со мной свяжется, тот 15 лет получит. Да ты прям ходячий уголовный кодекс-то. А по какой статье? Да, да. Кодекс у меня есть. Вот, правильно, надо всегда знать. Потому что к тебе ходили тут ребята, давно еще летом, а их Курдюковы отпиздили. Они не знали уголовный кодекс. И курдюки вышли из воды сухими. Вот. Так вот, Бибера-то примешь у себя? Чего? Бибера примешь? Не поняла, блядь! Бибер. Чего Ливер? Бибер. Это что такое? Джастин Бибер. А? Джастин Бибер. Не поняла нихуя. Ну, Джастин Бибер его зовут. Игорь? Да, Джастин Игорь. Нахуя мне ваши Игори нужны? Ну, он приедет тебе в квартирку и песенку споет, а ты спляшешь. Я еще не ебнулась. А если не приютишь, он к нам 218-ю припрется, мы его ухлопаем тогда. Нам он нафиг не нужен. Вот и хлопайте. А зачем нам мокруха лишняя? У нас и так 10 убийств каждую неделю. Ой, бандюги. И не стыдно вам? Нет, мы без стыда и без совести. Нам еще квартира нужна. Знаешь, это будет... Ну, вы пол Москвы, наверное, захватили, раз столько убили. 10 человек убили, вот тебе 10 квартир, блядь. А мы здесь подъезд хотим захватить. Будет подъезд наш. У нас большой... Как... Никогда ты его не захватишь. Весь подъезд, мы уже всех... У нас тут такие крутые, я знаю, ребята живут. Будь все здоров. Крутые ребята, это наши друзья. Что ж ты друзей будешь грабить? А мы все объединимся, и тогда всем бабушкам нашего подъезда во главе с тобой Кобзана стало, все. А ты знаешь, что Бог за бабушек? Знаешь, как наказывает, блядь? Как? В уголок ставит и попотишь? О том, что Бог наказывает, я так проследила, как? Что дальше некуда. А докажи мне существование Бога, вот попробуй. Одну мою приятельницу Бог так наказал за то, что мужа на тот свет отправила первого. А как это он наказал ее? С неба метеорит? Ой, как он ее наказал! Любимого сына отнял под машину, под суд! вернул. А что, Бог лично спустился, пришел, положил сына за под то, машину? За то, что над мужем надругалась, над его отцом. Не, вот послушай, а что, видели, что это Бог лично сделал, что он с неба спустился? Ой, как я наблюдаю, он вовремя наказывает. Спустя несколько лет, но все равно свое сделает. А тебя тоже Бог накажет за то, что ты матом ругаешься. Это грех большой. Да матом не наказывает. Если человек отбивается матом от бандюк, то он за это не накажет. Это похабщина, Валентина Петровна. За защиту он не накажет. Это мы а от тебя вот за защищаем. За хулиганство, за бандитизм накажет. А за то, что ты угрожаешь нам двери разрезать бритвой, он тебя не накажет? Нет. А как? Чего бандюги заслужили? Бог так в ладошки похлопает. Если он в ладошки похлопает, так конец света, наверное, будет. Или глобальное бедствие. Валентин, похлопает, похлопает. Я всю жизнь наблюдение веду. Как он хлопает? Как он наказывает сволочей. Да. И ты лично видела, как он наказывает? Видела, Акаша. Наказанных видела. Наказанных? А Бога видела? А он невидимка. Невидимка, ебёна мать, ну. Да. Вот. А у него, наверное, шапка-невидимка какая-то. Или трусы наизнанку. Ну, в общем, он невидимый. Все знают, что он невидимый. То есть ходит такая невидимка и подглядывает. Он так высоко находит, что его не видать. Но ой, он зато сам всех видит. Слушай, Валентин Петров, у тебя невидимка-то под столом сидит. Я тебе уже давно говорил. Да что ты? Да никто у меня под столом не сидит. Смотри, за ногу схватит, будешь визжать. Да не схватит, не напугаешь. Схватит, схватит, уже фотографии твои сделали с помощью этого человека. Вот. Скоро они будут у тебя в почтовом ящике лежать, ты убедишься. Ты проверяешь ящик-то свой? Чего несешь-то? Ящик проверяешь почтовый? Какой ящик? Ну, почтовый. У меня нет ящиков. Как это нет? Ящик почтовый в подъезде. Ах, почтовый? Да. Да туда бандюги чего хочешь насуют, блядь, а мне похую. А часто сували уже? А мне похую, чего там насуют. Ну, на то не бандюги. А что, часто что-то плохое подкладывают? Пакости всякие? Всякие шлют. Например? Да хлебануться, ебёна мать, неправда. А чего они такое кладут-то туда? Петровна? Чего? Чего они туда, например, кладут? Да всякие послания хулиганские, бляди. А ты читаешь? Читаю. Так что там, матерные или отдавай квартиру? Матерно, все там, ебёна мать. Квартиру требуют в своих письмах? Да, требуют. А рисуют тебе? Требуют, но хуй получат. А так они это, слушай, они ж с тобой подружиться хотят. Нахуя они мне нужны? Смотрел всех, это? Всех нахуй посылаю, никто мне не нужен. Как кот Леопольд, давайте жить дружно, ребята. Смотрел мультик такой? Нахуй мне друзья сдались. Ну а что ж ты такая одиночка-то? Нахуй вы мне нужны, пошли все к ебене матери. Ой, какая злая.